Глава вторая. Белая река. Кору Муджари опустили в воду длинные весла и оттолкнули лодку от берега. Ралина, вся в слезах, замерла на носу. С первым же взмахом весел вода в озере взволновалась, но вместо плеска воды над поверхностью раздались новые голоса. Шум вокруг еще более усилился. Корум и его спутники очень скоро поняли, что голоса исходят прямо из-под воды, как будто в каждой ее капле заключена живая человеческая душа, жалующаяся на свою ужасную участь. У Корума даже появилось такое ощущение, что вообще все озера на свете такие же, как это. Разница лишь в том, что здесь стоны и жалобы можно услышать. Он всеми силами старался выбросить из головы эту страшную мысль, но тщетно. «О, боги, нельзя ли? Если я... Можно мне? Любовь, любовь, любовь!» Столь слабая сила старалась согнуть столь сильных. «Перестаньте, перестаньте!» — закричала вдруг Ралина. Но голоса не замолкали. Корум и Джари молча навалились на весла. «Хочу, хочу, хочу!» «Лежи, свернувшись и внимай моим проклятием!» «Однажды, однажды, однажды! Помоги нам! Освободи нас! Дай нам покой, покой! Открой, не прибегая! Холодно, холодно, холодно!» «Мы ничем не можем вам помочь!» — почти простонал Корум. «Мы не в состоянии ничего для вас сделать!» Ралина всхлипнула и вдруг разрыдалась. И только Джари О'Коннелл, сжав зубы и уставившись в одну точку, молча продолжал грести, гоня лодку все дальше вперед. «О, спасите нас! Спасите меня! Ребенка, ребенка! Вор, мор, сор, хор, мор, сор, вор! Замолчите! Мы ничем не можем помочь!» «Корум, Корум, пусть они замолчат! Заставь их замолчать! Неужели нет никакого заклинания, чтобы заставить их замолчать?» «Нет! Ах! Орум, форум, морум, торум, орум, форум! Ха-ха-ха-ха! Никто, нигде, никогда, ничто, никогда не нужны несчастья! Для чего? Для кого? Шепни тихонько, тихонько! Нет, нет, нет, нет, нет!» Корум вдруг бросил весло и ударил себя ладонью по затылку, словно стараясь выбить из головы эти ужасные звуки. Ралина сползла на дно лодки. Ее рыдания были неразличимы в этом жутком хоре. «Перестаньте, перестаньте, перестаньте! Прекратите, прекратите!» По лицу Джари текли слезы, но он продолжал грести, ни разу не сбившись темпа и не меняя ритма движений. Только кот, казалось, ни на что не обращал внимания. Он сидел на банке между Джари и Корумом и тщательно вылизывал лапки. Для кота вода в озере была просто водой, которой следовало любыми средствами избегать. Он лишь пару раз нервно глянул за борт и словно забыл и об озере, и о воде. «Спаси нас, спаси!» А потом на фоне других голосов вдруг возник еще один, более мощный, глубокий, приятный и какой-то теплый. Голос этот произнес: «А почему бы и вам не присоединиться к остальным? Тогда вы навсегда позабудете все тревоги и печали. Вам только надо остановиться и перешагнуть через борт, прямо в воду, и вы воссоединитесь с остальными. Забудьте же вашу гордыню. Шагайте, присоединяйтесь к остальным». «Нет, не слушайте его, слушайте меня! Слушайте нас! Нет, меня! Не слушайте их, они на самом деле по-настоящему счастливы, просто ваше появление смутило их, вы нарушили их покой. Они действительно хотят, чтобы вы к ним присоединились, присоединились, присоединились». «Нет, нет, нет, нет, нет!» — вскричал Корум. Он выдернул весло из уключины и принялся бить им по воде. «Прекратите, прекратите, прекратите!» «Корум!» — впервые за все это время обратился к нему Джари. Он держался за борт, Так как лодка начала угрожающе раскачиваться, Ролина с ужасом глядела на Корума. «Корум!» — теперь уже закричал Джари. «Этим ты ничего не добьешься, только хуже сделаешь. Ты нас всех погубишь. Смотри, лодка вот-вот опрокинется. Прекратите, прекратите, прекратите!» Держась одной рукой за борт, Джари дотянулся другой до Корума и стал дергать его за алый плащ. «Корум, остановись!» Корум внезапно сел и посмотрел на Джари так, словно тот был его злейшим врагом. Потом выражение его лица несколько смягчилось. Он сунул весло обратно в уключину и вновь принялся яростно грести. Впереди уже виднелся противоположный берег озера. «Нам бы только добраться до берега», — сказал Джари. «Тогда никакие голоса нам не страшны». «Держись, осталось совсем немного». «Да», — ответил Корум, — «совсем немного». И он еще сильнее налег на весла, избегая смотреть в измученное лицо Ролины. «Спящие змеи и старые совы, голодные ястребы в высоком небе — вот все, что осталось от памяти детства, о памяти светлой, о Чаратату. Присоединяйтесь к ним, и вы разделите с ними все их прекрасные воспоминания. Присоединяйтесь к ним, принц Корум, леди Ролина и ты, рыцарь Джари. Присоединяйтесь, присоединяйтесь!» «Кто ты?» — спросил Корум. «Это ты их всех уговорил присоединиться?» «Я — голос озера тысячи голосов. Я — дух этого озера. И я предлагаю вам покой и единение со своими родственными вам душами. Не слушайте недовольных, их немного, такие всегда недовольны, где бы они ни оказались». «Нет, нет, нет!» Корум и Джари вновь налегли на весла и продолжали грести, пока днище лодки вдруг не заскрежетало по прибрежному песку. По воде озера внезапно прошло какое-то движение, и над ним возник огромный водяной смерч. От него исходил страшный рев и свист. «Нет, так просто вы от меня не уйдете! Вы мои! Никто еще не уходил из вод озера тысяч голосов!» Смерч изменил очертания, и в его центре вдруг возникло искаженное яростью лицо. Лицо духа озера. Вот из воды поднялись его руки, потянулись к ним, ближе, ближе. «Ближе! Вы мои! Вы будете петь вместе с остальными! Вы вольетесь в мой хор!» Путешественники поспешно выбрались из лодки и устремились на берег, а дух озера, все увеличиваясь в размерах, пытался дотянуться до них, и голос его гремел все громче и громче. «Вы принадлежите мне! Вы мои! Я не отпущу вас!» А тысячи других, гораздо более слабых голосов, продолжали твердить свое. «Бегите, скорее бегите! Никогда не возвращайтесь сюда! Бегите!» «Замолчите, предатели! Изменники!» И голоса вдруг замолчали. Наступила полная тишина, и среди этой звенящей тишины вновь раздался голос духа озера. «Что вы наделали? Вы заставили меня разогнать мой прекрасный хор! Мои голоса умолкли! Мои голоса! Теперь мне нужно начинать все заново! Вы вынудили меня заставить их замолчать! Вернитесь, вернитесь же!» Чем быстрее они удалялись от берега, тем выше поднимался водяной смерч с искаженным яростью лицом внутри. Тем длиннее вытягивались руки духа, стремясь достать их. Но внезапно, с ужасным вскриком, дух озера, не в силах более сохранять столь огромные размеры и форму, рухнул в воду. Они видели, как он упал, как судорожно бился, махал руками. Потом растворился в воде и пропал, словно его и не было. Поверхность озера вновь стала тихой и спокойной, какой они увидели ее в первый раз. И голосов больше не было слышно. души людей наконец успокоились. Совершенно случайно Корум и его спутники вынудили духа озера приказать своим пленникам замолчать. И это, по всей видимости, разрушило волшебные чары, во власти которых они пребывали. Корум перевел дыхание и опустился на траву. «Все», — сказал он, — «теперь эти несчастные наконец обрели покой». И он улыбнулся, глядя на отчаянное выражение на мордочке кота. Только сейчас он понял, какое ужасное потрясение испытало бедное животное. Немного передохнув, они отправились дальше, и с вершины ближайшего холма перед ними открылось то, что ожидало их дальше. Сплошная пустыня какого-то странного коричневатого цвета, через нее извиваясь текла река. Казалось, однако, что в реке течет не вода, а какая-то белая жидкость, напоминающая по виду молоко. Река была довольно широкой, а течение в ней медленным и ленивым. «Конца краю всему этому не видно!» — вздохнул Корум. «Смотрите, всадник!» — воскликнула вдруг Ролина. На вершине следующего холма действительно появился всадник. Он сидел, сгорбившись в седле, и явно не замечал их. Тем не менее Корум обнажил меч, и остальные последовали его примеру. Конь нес всадника им навстречу. Ступал он медленно и устало, словно был в пути уже много дней. Всадник выглядел очень худым и изможденным. На нем была потертая, залатанная одежда из кожи. Он ничего не замечал вокруг, он просто спал прямо в седле. Левой рукой он держал поводья, а с запястья правой свисал на темляке длинный тяжелый меч. Его исхудалое лицо было словно выдублено ветром, так что определить его возраст было совершенно невозможно. На лице выделялся огромный крючковатый нос в обрамлении нечесанных усов и бороды. Волосы тоже висели неопрятными космами. Похоже, он был очень беден, но к луке его седла была приторочена корона, явно из золота, украшенная драгоценными камнями. Корона, как и сам всадник, была покрыта толстым слоем дорожной пыли. «Он что, вор, что ли?» — удивленно спросила Ролина. «Он, наверное, украл эту корону и теперь пытается скрыться от ее настоящего владельца». Конь, приблизившись к ним, остановился. На Корума смотрели его большие, усталые глаза. Затем он склонил шею и стал неспешно щипать траву под ногами. Тут всадник пробудился. Потянувшись, он протер глаза и, не произнеся ни слова, уставился на Корума и его спутников. Потом, что-то пробормотав, он равнодушно отвернулся. «Привет вам!» — произнес Корум.